Как это произошло? Снегирёва скорбно смотрела на труп Соколянской, лежащей на передвижных медицинских носилках, и скупыми движениями стирала редкие слезы. При этом ее взгляд то и дело возвращался к мониторам системы биомониторинга, демонстрирующим показатели состояния Порфирьева. «Выясняем», – мрачно ответил Брилев, со вселенской печалью на лице, касаясь холодной руки мертвой агентессы. «Пока известно немного. Одной из террористок удалось скрыть свою причастность к кровавому мятежу и остаться безнаказанной. В ее порядочности никто не сомневался. Она с самого начала была служащей центра, проживала на первом уровне и имела огнестрельное оружие. Террористка под предлогом решения рабочих вопросов зашла ко мне в кабинет, и ее не стали обыскивать, потому что мы доверяем своей команде». Полковник горестно вздохнул и трагически закрыл глаза. «Никто не ожидал, что у нее окажется боевой пистолет. Кристина в этот момент согласовывала со мной график лечения. Она первая заметила опасность. Я в ту секунду даже не смотрел в сторону террористки. Кристина закрыла меня с собой. Террористку ликвидировали. Но надеялся, что ее еще можно спасти». «Она умерла сразу. Первая пуля пробила ей сердце, остальные раны не были смертельными. Но это уже не важно». «Я вас услышал, док. В каком состоянии вояк?» «Он в коме. Пока мне удается не дать ему умереть. Но больше я ничего не могу сделать. Биохимия его крови претерпела катастрофические изменения. Мне не хватает знаний и оборудования. Нет нужных препаратов. Я пытаюсь делать их самостоятельно из других реагентов, но у меня нет опыта». «Используйте все, что у нас есть, док». Брилев сжал мертвую ладонь агентессы. «Нельзя терять любимых. Особенно таких, которые спасли нам жизнь. Я должен идти». Брилев кивнул своим людям, и солдаты выкатили носилки с трупом из операционной. Сам он шел рядом и держал мертвую агентессу за руку до тех пор, пока люк в медотсек не закрылся за ним. Для большей полноты картины он со скорбным лицом продолжал идти рядом с носилками до самого лифта, и замершая вдоль стен толпа печальными взглядами провожала траурный кортеж. На первом уровне труп повезли к входному блоку, и Брилев направился в свой суперлюкс. В кабинете сейчас отмывают кровь с пола, делать там пока нечего. И полковник велел помощнику собрать совещание в номере сразу после того, как все будет закончено. Ждать пришлось почти час, но в итоге все сложилось как нельзя лучше. «Трупы раздели, обрили, вынесли на поверхность и зарыли в снег. Туда же, где лежат террористы. Когда вернется лето, сожжем. Все прошло чисто. Утечка исключена. Работали сами». «Спасибо, мужики. Что с террористкой?» «Там все норм. Пристрелили одну бабу из СБ. На нее начальница смены жаловалась несколько раз, типа строптивая сверх меры. Так что получилось очень правдоподобно, все поверили. С хронологией событий, конечно, косяк, но свидетелей все равно нет, так что проверять некому». «Подчистим файлы, если потребуется. Мы срочно подняли все архивы, куда сливаются записи с камер медотсека. Нашли больше десятка записей, где Соколянская что-то шепчет Снегирёвой почти беззвучно. Фильтры не распознали речь из-за низкого уровня звука. Пришлось работать вручную. Она всегда говорила очень тихо, но некоторые фразы удалось разобрать. Все они в одном ключе. Мне не нужен Брилев, мне нужен центр. Он сам не заметит, как я приберу его к рукам. Тактично развела и тому подобное. Как вы ее вычислили, Дмитрий Адамович?» «Давно понял, что она задумала. Но доказательств не было. Сегодня они появились. Подготовьте все, что у вас есть на нее. Я хочу увидеть. Заодно расскажу, как все это развивалось». «Она мне всегда была подозрительна. Слишком идеальная. Таких баб не бывает. У нормальной бабы всегда есть какое-нибудь дерьмо внутри, которое эти тупые шаловы называют изюминкой. А это все такая правильная, куда бы деться. Реально вызывало подозрение. Но чтобы так... Тут я лоханулся. Не думал, что такое возможно. Меня больше Снегирёва напрягала. Она реально долбанутая, психически нездоровая. Смотрит на всех стеклянным взглядом и людей боится. А мне кажется, что она всех ненавидит. Мозг. Как она реагировала на слова Соколенской? Иногда с иронией, иногда безразлично. С этим предстоит разбираться. Но если поверхностно, ей было все равно. Ни мешать, ни помогать ей Снегирева не собиралась. Она так и сказала. Для меня ничего не изменится. Мол, куда я из медотсека денусь? То есть она знала о готовящемся убийстве? Сложно сказать. Данных очень мало. А на тех, что есть, Соколянская нигде напрямую об убийстве не заявляла. Все фразы были завуалированы и двусмысленны. Снегирева могла расценивать их по-разному. Вряд ли они заодно. Иначе бы Снежная Королева давно поубивала всех нас в биорегенераторах. Мы все там регулярно бываем. Считаем, что она не была в курсе. Как ты оцениваешь ее состояние? Брилев перевел взгляд на Абрека. После того, как она начала пригождаться варягу, с ней вообще никаких проблем не стало. Бегала к нему в номер каждый день на несколько часов. Снежинки это разруливали самостоятельно. Сейчас варяг в коме, она вообще от его биорегенератора не отходит. Даже над трупом Соколянской поплакала, не отходя от кассы. Крайний час уже не плачет, сидит в операционной, набыченной, как всегда. В смысле, возится с Бейерами. Охрана докладывает, что она начала лечить других пациентов. Это хорошо. Потерю Соколянской она переживет. Для нее это удар, но больше она озабочена состоянием Парфиева. Беспокоить ее подробностями не будем. Пусть занимается варягом. Если он умрет, прогнозировать ее поступки я не берусь. Как он вообще? Есть изменения? Ничего нового. По-прежнему в коме, но хотя бы жив. Будем ждать, чем все закончится. Он посмотрел на Миронова. Разобрались с их картой? Есть что-нибудь стоящее? Там 11 отметок, обозначающих объекты в радиусе 10 километров от семейного убежища Снегиревой. Карта составлена сознанием дела. На нее нанесены только оптовые базы и логистические центры, у которых есть подземные склады, имеющие шансы пережить бомбардировку воздушными ядерными боеприпасами. К каждому объекту прилагается описание. Ближайший к нам находится ровно в 85 километрах по прямой. Предлагаем начать с него. Это тот, где указан цемент, листовой металл и швеллеры? Да. Конечно, не факт, что сейчас там именно это. Судя по датам, крайний раз записи обновлялись за 2 года до войны. Но это место к нам ближе всего. Если сможем добраться и разрыть, то что-нибудь отыщется. Вряд ли по нему наносили контактный ядерный удар. А последствия воздушного, зарытому в землю металлу, не страшны. Даже если склад обрушился, металл можно выкопать. Кроме того, в том же районе обозначены склады с промышленными тканями, деревоплитой, кирпичом и краской. Что из этого уцелело – вопрос. Но для нас это все равно клондайк. Сможем решить все наши проблемы с перепланировкой и не только. Люди варяга смогут найти это место без него? Не знаю. Миронов неуверенно перевел взгляд с полковника на Абрека. Мы совместим карту Снегирева с нашей с точностью до 5 метров. А вот найдут они или нет? Может провести с ними несколько занятий? Абрек, выясни, чему их обучил варяг, и будем решать. Не хотелось бы посылать своих в этот ад. Я туда больше не полезу. Больше выхватывать интоксикации не хочется. Здоровье не резиновое. Подготовим кого-нибудь, никуда не денутся. Проблема не в этом. Допустим, экспедиция выдвинулась туда, на воздушной подушке. Дошла при помощи гирокомпаса и нашла склад. Чтобы его раскопать, нужно отогнать туда строительную технику. У нас она есть. Или ее всю пустили в переработку? Не всю. Остались трактор с ковшом, тягач с отвалом и стрелой, и землеройка. Землеройка мощная для промышленных работ. По идее, должна справиться. Если грунт или развалины смерзлись очень сильно, то можно провести взрывные работы. Мины остались от ФСБшников. Тогда что тебя напрягает? Техника гусеничная, на электрическом ходу. Или этого мало? Мощности может не хватить. Не дойдет она туда самостоятельно. На поверхности минус 60. Самый тонкий слой снега сантиметров 120 в толщину. Под ним завалы неизвестно какой высоты. Я же объяснял. Даже путепрокладчик едва пробивается. Скорость 5 км в час. Значит, пусть пробивает дорогу на путепрокладчике. В чем проблема? 85 километров – это не 500. За 2 цикла антирада доберутся. За 3 точно успеют. Можно даже организовать смены. На воздушной подушке нагонять гусеничную технику, забирать с нее старую смену, высаживать новую и возвращаться в центр, чтобы никто от интоксикации не сдох. Чем не вариант? Вариант. Но у нас солярки нет. Солярки нет. Отправим экспедицию за соляркой. До нашего КП они без вояга доберутся? Или у нас емкости под топливо нет? До КП они доберутся. Недопилот доведет экспедицию до Росрезерва. Оттуда на ручном управлении дойдут по маршруту Варяга. Он есть на наших картах. Заблудиться не должны. Емкости под топливо у нас нет. Но можно снять баки с путепрокладчика. Их два, по 1000 литров каждый. Придется делать тележку и крепить на нее баки. Тележка будет заезжать в кузов грузовика и фиксироваться. На месте ее выкатят из кузова и закатят в лифт. Потом от лифта к бункеру, там до емкости 100 метров, пробросят шланг. Из Росрезерва привезли бухту 200 метров, хватит с запасом. Надо только продумать, как тележку будут спускать в пролом, ведущий к лифту, и вынимать обратно. И предусмотреть возможность движения по рельсам. Мозг, займитесь техническими деталями. Абек, собери экспедицию, утверди состав и поведи все необходимые занятия. Как только будем готовы, сразу отправим. Затягивать нельзя, нужно показать толпе результат. До запуска биоферм на полную мощность еще 5 месяцев. И температура на поверхности падает. Это самая главная проблема. Если упадет еще ниже, никто не спрогнозирует, что будет. Нам бы утеплить ангар и закрыться побыстрее. Заберем стройматериалы и закроемся хоть навсегда. Нам здесь жить 10 лет. Это не 5 месяцев кормить толпу обещаниями вместо полноценного пайка. Если не хотим получить новых террористов и предателей, необходимо обеспечить всем минимальный комфорт. Иначе так и будем жить в административных помещениях с автоматами вместо подушек. С этим доводом никто спорить не стал, и подготовка к раскопкам началась удвоенными темпами. Экспедицию собрали за 3 дня. Еще столько же ушло на подготовку. С людьми особых проблем не возникло, если не считать Снегиреву. Она заявила, что если первый состав не перестанут посылать на поверхность, у нее не хватит биорегенераторов для впавших в кому людей. Но варяг все еще не пришел в сознание, и долго спорить блондинка не стала. Она вернулась к лечению, и было несложно заметить, что все, кроме находящегося в коме Порфирьева, ее интересовало мало. С остальными договорились по-хорошему. Пообещали всем тройные нормы и райскую жизнь после того, как центр получит металл, ткани и стройматериалы. Всему населению было объявлено о данных с карты, а также о том, что уже скоро с нищенским существованием удастся покончить навсегда. Это сильно подняло общий уровень позитива, и всех участников экспедиции чуть ли не на руках носили. Овечкин, конечно, ныл больше всех, но его перевели из полулюкса в люкс, и он успокоился. Основные задержки возникли из-за проблем с емкостями для солярки. Сначала было непонятно, как их спускать в пролом. Потом непонятно, как доставать в полной загрузке. В итоге инженеры вместо одной широкой тележки с 2 баками сделали 2 узкие по 1 баку на каждую. К ним собрали направляющие, по которым лебедка вездехода будет опускать и поднимать их через пролом. Еще сутки сращивали трос длиной в 1,5 километра, части для которого собирали по всему бункеру 3 предыдущих дня. Отправить экспедицию удалось лишь на 10-е сутки подготовки. На поверхности к тому времени было уже -65. В ее состав вошли только люди Порфирьева. Командиром Брилев назначил Хама. В помощь Овечкину выделили Пиджака. Неопытных членов в экспедиции не было, и полковник не без оснований рассчитывал на успех. Согласно разработанному плану операции, первичный срок возвращения экспедиции истекал через 4 суток. Но к исходу 3-х Брилева разбудил вызов помощника. «Товарищ полковник, только что узел связи сообщил. Экспедиция в эфире». «Какого черта?» Брилев сонно скривился, соображая, что происходит. «Они же должны были вернуться с самой ранней завтра к полуночи. Готовь охрану, сейчас выйду». Пока он одевался и добирался до входного блока, появились ужасающие подробности. Экспедиция понесла потери и погибла чуть ли не в полном составе. Выжившие возвращаются на передозировки. Это мгновенно вышибло из полковника сон, и он лично поспешил в помещение для снятия скафандров. Полчаса прошло в напряженном ожидании. Потом из ангара доложили о прибытии экспедиции, и Брилев немного успокоился. Обе единицы транспорта, вездеход и грузовик, только что зашли в ангар, значит, самых катастрофических потерь удалось избежать. На камерах видеонаблюдения было видно, как в лифт торопливо заходят трое, и паникующий в эфире Овечкин сообщил, что больше выживших нет, а у них самих через полчаса начинается интоксикация с передозировкой. Слизняк попытался пролезть в медотсек самым первым, пришлось поставить его на место при всех. Инженер Овечкин, вы приняли на себя командование экспедиции. Так исполняйте обязанности командира. Отправьте людей в медотсек, там для вас срочно готовят оба биорегенератора. И приведите себя в порядок. Даем вам 15 минут. После этого на экстренное совещание с докладом. Бегом марш! Присмиревший Овечкин съежился, словно попал под холодный душ, и побежал выполнять приказания. На совещание он явился за 5 минут до начала и каждую минуту смотрел на часы испуганным взглядом. «Слышь, Овен, кончай трястись!» Зло зарычал на него Абрек, которого мечущийся к хронометру взгляд Овечкина быстро достал. «Будь мужиком, твою мать! Ты не в пустошах, дотащим до Бэра, если что! Рассказывай, что произошло!» Овечкин побледнел, съежился еще сильнее и заговорил подрагивающим голосом. «Сначала все шло хорошо. До Росрезерва добрались за один цикл антирада, разбили базу и переждали сутки. Люди приходили в себя долго, но никто не умер». Он сжался, пытаясь показать, как ему больно. «Потом свернули базу и добрались до КП. Нашли не сразу, ориентироваться в пустошах, как варяг, никто не умеет. Поэтому потеряли почти 3 часа. Расчистили пролом, спустили туда тележки с баками, спустились сами. Оставалось еще 3 часа, и мы решили спустить вниз ремонтную команду. Завели в лифтовую шахту трос, привязали к нему пробный груз и запустили лебедку. Груз достиг дна и поднялся обратно. Тогда спустили ремонтную команду». У Овечкина затряслись руки, он умолк. И Брилев поймал брезгливый взгляд Абрека, направленный на гражданского инженера. «Я, Шарафутдинов и тех спустились вниз в прикрепленной к лебедке корзине. Трос звенел на морозе, как струна, но выдержал. Мы оказались внизу, нам спустили аккумуляторы и инструмент. Лифт запустился быстро. Шарафутдинов оказался прав. Там не было поломок, стартерные аккумуляторы замерзли и разрядились. Он справился с проблемой за 15 минут. Все заработало, сверху спустили телеги с баками, следом за ними прибыли солдаты в экзокорсетах. Мы нашли то, что осталось от вашего КП, и подогнали туда баки. Радиация там вдвое выше, чем на поверхности, воздух токсичен. Дышать нечем, пришлось перейти на кислородный запас. Чтобы снизить степень облучения, работали попарно, по 15 минут каждая пара. Цистерну с топливом нашли быстро, размотали шланг, но возникла проблема с помпой, она успела замерзнуть, пока ее вытаскивали из вездехода, спускали вниз и везли к цистерне. Отогрели, запустили, начали закачку, но до интоксикации успели наполнить только один бак. Поднялись наверх вместе с ним, развернули базу возле лифта и переждали интоксикацию». Руки Овечкина затряслись сильнее, и он судорожно сцепил пальцы. «Никто не умер, но этот раздался всем гораздо тяжелее предыдущего. Некоторые из нас сумели встать на ноги только через 20 часов. Хам приказал спешить, потому что боялся, что после следующей интоксикации кого-нибудь придется затаскивать в вездеход на руках. И к тому моменту лучше быть как можно ближе к центру. Поэтому вниз спустились почти все. Я остался наверху, мы установили направляющие и начали вытягивать заполненный бак через пролом. Тележка вышла не без проблем, но мы сделали это. Я даже не ожидал. Боялся, что трос лопнет на таком холоде. Обогрев скафандров еле держит. Пока грузили тележку в кузов, все замерзли. Без усиления тепловой шины точно бы без обморожений не обошлось». Он не выдержал и вновь посмотрел на хронометр затравленным взглядом. «Дальше что было? На вас напали роботы?» «Роботов мы не видели». Овечкин вздрогнул и поспешно уставился в пол. «Лифт рухнул. Они наполнили второй бак и вместе с ним поднимались на поверхность. Я смотрел в шахту. Внизу в темноте уже были видны огни их фонарей. Что-то лопнуло с ледяным хрустом. И лифтовая платформа рухнула 20 метров. Может, глубже. Издалека было не понять. Вроде бы сработали аварийные стопорные механизмы. Платформа остановилась. Но сразу же лопнули и они, и направляющие, на которых они были размещены. Лифтовую платформу перекосило. Она понеслась вниз, сорвалась с крепления и исчезла в темноте шахты. Следом сыпались обломки конструкции. В ушах звенели истошные крики. Потом все утонуло в помехах. Секунд через 10 донесся глухой звук далекого удара. Мы вызвали их по рации, но никто не ответил. Это бесполезно. Уровень ионизации внизу выше, чем на поверхности. Связь там бесполезна. Саныч сказал, что надо спускаться вниз и найти всех. Кто-нибудь может находиться без сознания. Я пытался объяснить ему, что никто не может выжить при падении с высоты в 1200 метров. Но он не слушал. Заставил нас завести в шахту лебедку с клетью и начал спуск. Судя по поведению троса, он смог достичь дна. Несколько секунд трос висел без нагрузки, потом задергался, и мы включили лебедку на подъем. Где-то на середине пути трос лопнул. При этих словах Овечкин дернулся, будто услышал выстрел прямо над ухом. Когда мы вытравили трос, он был покрыт копотью. Думаю, там внизу возник пожар. Бак был полный. Кислород поступал в шахту с поверхности. Соляра могла вспыхнуть. Наверное, трос не выдержал перепады температур. Или на него попало пылающее горючее. Не знаю. Спускаться вниз было опасно. Я принял командование на себя и приказал возвращаться. Он испуганно сжался, косясь то на Абрека, то на Брилева, будто ожидал немедленного расстрела за то, что не полез вниз спасать спасателя, и торопливо заявил. «Со мной осталось только двое солдат. Трос оборвался. Что мы могли сделать? Мы даже базу не сможем развернуть быстро. Они сказали, что вдвоем это часа полтора возни, не меньше. Я решил не тратить время, поэтому мы оставили базу там, в развернутом состоянии. Только аккумулятор забрали». Один из солдат имел опыт вождения в пустошах. Он водил грузовик в третьем составе экспедиции. Ему удалось вывести колонну к кросс-резерву за 3 часа. Оттуда мы двигались на недопилоте. Постоянно приходили мощные бураны. Пришлось подолгу стоять, и мы пошли на передозировку. Думали, не успеем добраться. Последние километры пришлось идти через буран. Видимость ноль, еле ползли. Ворота в ангар нашли только с 3-го раза. «Отправляйтесь в медотсек!» Брилев сдержал брезгливую гримасу. «Остальное доложите после того, как вас выпишут. В кузове грузовика находится полный топливный бак, я правильно понял?» «Да», – поспешно подтвердил Овечкин, замирая на полушаге. «Для надежности я закрепил его точечной сваркой. Большего на таком холоде сделать было невозможно». «Правильное решение, инженер!» – полковник кивнул на дверь. «Идите!» Овечкин торопливо удалился, и закрывшаяся за ним дверь щелкнула электронным замком. Брилев окинул своих людей победным взглядом. «Итого, солярка у нас есть, техника уцелела. Все могло быть гораздо хуже. Одного бака хватит, чтобы довести путепрокладчик до склада с ресурсами?» «Хватит. И на обратный путь тоже. И еще там, на месте, он сможет поработать несколько часов. Но кто будет искать склад?» В глазах всех присутствующих ясно читалось, что этот вопрос интересовал каждого, потому что ориентироваться на местности были обучены только спецназовцы с инженерами, и никто из них умирать на поверхности не хотел. «Будем думать. Из людей вояга остались 2. Оба сидели сейчас за рулем, значит, имеют опыт. Как-то же они спаслись. Проведите с ними дополнительные занятия и пусть едут. Я лично разработаю для них мотивацию». «Надо торопиться, если хотим успеть найти хоть что-нибудь. Температура на поверхности падает. Дальше будет только хуже. Уверен, лифт в шахте нашего КП рухнул из-за этого. Наверняка переохлажденный металл просто лопнул под воздействием деформаций». Полковник лихорадочно обдумывал сложившуюся ситуацию. Можно закупориться сейчас, но тогда проблему расселения уже не решить. Стройматериалов больше нет, взять неоткуда. Разбирать ангар нельзя, наоборот – его нужно как-то сделать теплым и неопасным, вынести туда все склады и тем самым увеличить площади под биофермы. Биоферм много не бывает, в бункере огромная толпа, и если она начнет плодиться, катастрофы не избежать. Но даже если не начнет, то что 1500 коридорных жителей не будут оставаться спокойными вечно. Недовольство начнет зреть на следующий же день, после того, как он введет двойные нормы для всех служащих центра. А не вводить их нельзя, потому что лояльность работников держится сейчас на перспективах хорошей жизни, которую без перепланировки первого уровня не обеспечить. Сколько у нас времени? Нам нужны эти стройматериалы. Не знаю. Может, уже поздно. А может, техника еще продержится благодаря усиленному обогреву. Наверное, до минус 70 еще можно рисковать. Потом не знаю, что будет. Значит, начинаем готовить раскопки. Готовьте технику этих двоих. Я к Снегиревой. Выясню, когда им станет можно выходить на поверхность. Карен, списки всего личного состава ИК должны быть у меня на мониторе через час. С указанием точного опыта работы на поверхности и в какой роли. Занимайтесь.